Я знаю, что мои дети и внуки умрут, но это не мешает мне заботиться об их благе так, как если бы оно было вечное. Я тружусь для них прежде всего потому, что люблю их, и отдавать им свою жизнь доставляет мне удовлетворение. Я вкус в том нахожу. Дама. Да, пока все хорошо идет, хотя и тут мысль о смерти все-таки приходит. Ну а как с детьми и внуками пойдут разные несчастья? Какое тут удовлетворение и какой вкус? Это все равно, как водяные цветы на трясине. Схватишь и провалишься. Господин Зет. Да и помимо этого, о детях и внуках вам можно и необходимо заботиться, не решая и даже не ставя вопроса о том, могут ли ваши заботы доставить им действительное и окончательное благо. Вы о них заботитесь не для чего-нибудь, а потому что имеете к ним живую любовь. Но такую любовь нельзя иметь к несуществующему еще человечеству будущего. И тут вступает во все свои права вопрос разума об окончательном смысле или цели наших забот. И если этот вопрос в высшей инстанции решается смертью, если последний результат нашего прогресса и вашей культуры есть все-таки смерть каждого и всех, то ясно, что всякая прогрессивная культурная деятельность ни к чему, что она бесцельна и бессмысленна. Тут говоривший вдруг остановился, и прочие собеседники повернули головы к звякнувшей калитке и несколько мгновений пребывали в изумлении. В сад вошел и неровными шагами приближался к беседующим князь. Дама. «Ах, а мы ведь об Антихристе еще и не начинали!» «Князь. Это все равно. Я раздумал, и мне кажется, что я напрасно высказал дурное чувство к заблуждениям моих ближних, не выслушав их оправдания». Дама торжествующим тоном к генералу. «Вот видите? Ну что?» Генерал сухо. «Ничего». Господин Зет князю. «Вы очень, кстати, подошли. Речь идет теперь о том, стоит ли заботиться о прогрессе, если знать, что конец его всегда есть смерть для всякого человека, дикарь ли он или самый что ни на есть образованный европеец будущего. Что бы вы сказали по вашей доктрине?» «Князь. Истинно христианское учение даже не допускает такой постановки вопроса. Евангельское решение вопроса с особенной яркостью и силой выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, куда они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью, что все, что было в саду, сделано для них, и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своей жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напомнили им о хозяине и об обязанностях к нему. Как те виноградари, так и теперь почти все люди живут в нелепой уверенности, что они сами хозяева своей жизни, что она дана им для наслаждения. А ведь это очевидно нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-то воле и для чего-нибудь». А мы решили, что мы как грибы, родились и живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в учении Христа. Только исполняй, люди, это учение, и на земле установится Царствие Божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им. В этом все. Ищите Царство Божие и правда Его, а остальное приложится вам». Мы ищем остального, и не хотим его, и не только не устанавливаем Царство Божие, но разрушаем его разными своими государствами, войсками, судами, университетами, фабриками. Генерал в сторону. Ну, завели машину. Политик князю. Вы кончили? Князь. Да. Политик. Я должен сказать, что ваше решение вопроса кажется мне просто непонятным. Вы как будто рассуждаете, что-то доказываете и разъясняете, в чем-то хотите убедить, а между тем все, что говорите, ряд произвольных и ничем между собою не связанных утверждений. Например, вы говорите, если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. Это, кажется, ваша главная мысль. Но что же это такое? Откуда вы взяли, что мы сюда кем-то для чего-то посланы? Кто вам это сказал? Что мы здесь на земле существуем, это верно. Но чтобы наше существование было каким-то посланничеством, это вы совершенно голословно утверждаете. Когда я, например, был в молодости посланником, то я знал это несомненно, а также кем и зачем послан знал. Во-первых, потому что у меня были на то бесспорные документы. Во-вторых, потому что я имел и личную аудиенцию покойного императора Александра Николаевича.